Глава 21. Правила меняются. Проснувшись утром, я наконец смог оценить, как отдыхают эквадорские мажорики после своих гольф-тренировок. Дом имел 6 спален, каждая из которых рассчитана на 2 постояльцев и оснащена собственной ванной комнатой с душевой кабиной, сияющим толстобоким унитазом и белоснежными халатами, висевшими вдоль столь же белоснежных кафельных стен. Мыло пахло так, что от него хотелось откусить кусочек. Смутно помнилось, что Павел приглашал нас с Викторией переночевать в доме, который ему удалось снять. Какая неожиданность. Чуть ли не у самого побережья. Однако из-за усталости нас хватило лишь на то, чтобы положить Викторию в комнате отсутствующего Анатоля. Я хотел лечь на диване в гостиной, однако Петр, который делил комнату с креативным тимбилдером, великодушно настоял на том, что в гостиной ляжет он сам. В залитой утренним солнцем гостиной на плетеных диванах с бамбуковыми ножками возлежали горы цветных подушек с индейскими орнаментами. Просторную общую кухню украшал светлый гарнитур под мрамор и длинный стол с настоящей мраморной столешницей. Вокруг стола выстроились прозрачные пластиковые стулья, зазывающие своими плавными анатомическими изгибами. Под кондиционерами, работавшими практически бесшумно, можно было с комфортом отдохнуть от жары и влажности. А с террасы перед домом открывался вид, который я привык видеть лишь в рекламе туров, рассчитанных явно не на мой сегмент населения. Оказывается, бассейн и садовую дорожку от пропасти отделял лишь ряд розовых кустов, а наш красный дом, наш шикарный Каса Роха стоял на изгибе горного серпантина и нависал над самым настоящим горным ущельем. Ущелье было сплошь выстлано обильной растительностью, но от этого не казалось менее грозным. А дальше, за этой яркой насыщенной зеленью, распростерлась бескрайняя гладь Тихого океана, который сегодня безмятежно дремала в легкой голубоватой дымке, едва слышно бормоча что-то себе под нос. Сказать, что от этого вида у меня перехватило дыхание и учащенно забилось сердце, это не сказать практически ничего. О вчерашних событиях на вилле напоминали лишь расставленные вокруг бассейна пластиковые столы. Другие атрибуты пиршества уже оказались убраны чьими-то аккуратными заботливыми руками. Лужайки были вычищены, серебрилась на солнце кристально свежая вода в бассейне, шезлонги выстроились в ровную пионерскую шеренгу. Кто-то незримый и бесшумный позаботился о саде и о площадке для отдыха, пока гости валялись без задних ног в кроватях после вчерашних перформансов. Еще одна примета дорогого океанского курорта. Анну привезли около 3 часов утра. Прожектора к этому времени давно погасли. Некоторые из членов команды подремывали в шезлонгах. Кто-то плавал в бассейне, пытаясь освежиться, кто-то допивал чилийское вино. Жена Михаила сидела при полном параде и невидящими глазами вглядывалась в горизонт, который стремительно наливался зарей. На руках у женщины спал ребенок, и никто не решался заговорить с ней. Только Паша, кое-как вспомнив, что зовут несчастную Светлана, предложил уложить мальчика в доме, но она отказалась. Все-таки, вопреки здравому смыслу, это был любовный роман. Вернее, в данном случае уместнее говорить скорее о драме, ну или хотя бы о мелодраме. Такой сценарий не укладывался в голове даже у айтишников, повидавших во время своих длительных командировок самые разные служебные жанры. «Как ты поняла про Анну?» спросил я у Виктории, и Павел моментально причалил поближе. «По фото, которое Анна разместила на странице в социальной сети и которое мы приняли за ее последний снимок», ответила Виктория, откидываясь на спинку лежака с грустным видом. Она ненавидела этот момент, объяснять, когда ей самой все уже давно понятно. но сегодня у нее был особый слушатель. Анна снялась в купальнике на фоне океана, стоя в воде по щиколотку. Подпись к фото — разведка соседнего пляжа. Фото выложено сегодня, то есть уже вчера, днем в 11:54. Она стрельнула глазами в Павла. Слушает ли? Он слушал внимательно, даже склонив немного голову на бок, как пингвин. «Под фото имелась пара комментариев», — продолжала тетка. «Если не ошибаюсь, Камила поинтересовалась, хорошо ли на другом пляже. Анна ответила, что неплохо, но все то же самое, что и у них на пляже. Роксана предложила Анне вернуться, раз ничего интересного нет. Но Анна возразила: «Хочу дойти до скал, потом вернусь, тут недалеко, может быть минут 30-40 в одну сторону. Пока ребята в баре зависают, скину лишний килограммчик». Последний комментарий в этой беседе оставила Камилла. «Только не сгори. Нам не нужна Анна Велдан». Комментарий свидетельствует о том, что, во-первых, Камилла быстро учится на собственных ошибках, а во-вторых, о том, что Анна сделала все, чтобы команда не беспокоилась из-за ее отсутствия. Судя по фото из Фейсбука ее жениха Евгения, парни действительно отдыхали в пляжном ресторане, развлекаясь коктейлями с гавайским ромом, а Михаил с женой и сыном отправился в зоопарк смотреть ленивцев и черепах. Во всяком случае, именно туда Михаил отправил свою семью. Павел слушал молча, нарезая круги вокруг нас по коротко стриженной лужайке, чем снова напомнил мне крокодила или акулу. «Мы все посчитали это фото последним прижизненным», — говорила тем временем Виктория. «Но в этом снимке мне сразу кое-что не понравилось, а позже я убедилась на все 100%, что есть серьезная нестыковка. Дело в том, что перед нами не просто не последняя фотография. Это старое фото, приблизительно полугодичной давности». Павел остановился. «А теперь скажи мне, Паша, где Анна и Евгений были на прошлом проекте?» «В Панаме, кажется. Я не помню точно». «В Панаме не подходит», — погрустнела Виктория. «А что, по-твоему, подходит?» «Мексика. Гондурас». «Сейчас». Он сходил в дом и вернулся с лэптопом в руках. «Мексика, ты права», — доложил он. «Они были в Мексике». «Мексика», — подхватила Виктория. «Да, это идеально подходит. Приблизительно 20-25 градусов северной широты». «К чему подходит?» — поинтересовался Павел, внимательно рассматривая фотографию Анны. Внезапно он хлопнул себя по лбу. «Да чтоб я лопнул! Тень!» Виктория многозначительно посмотрела на меня. «Я, может быть, не помню, что такое сила Кориолиса, но, как видишь, эти суперзнания нам ни разу не пригодились. Зато никто почему-то не обратил внимания на тот очевиднейший факт, что Анна на этой фотографии отбрасывает довольно длинную тень». «Как и пляжные зонтики», — проговорил я. «Именно. У круглых зонтиков не круглые тени. Тени эллипсоидные, похожие по форме на яйца». «Да, ну точно», — говорил сам с собой Паша, разглядывая фотографию Анны. «К полудню тень сжимается, как шагреневая кожа, и ровно в 12 превращается в колобок под ногами». И я вспомнил, как Анатоль фотографировал меня перед Гранде Трафика. Забавлялись этим экваториальным эффектом. Мы умудрились подловить момент и сфотографироваться так, будто тени и вовсе нет. К моему глубочайшему изумлению, Вика оказалась не так уж и не сведуща в вопросах естественно-научного профиля. Она выяснила, что есть даже специальная формула, которая называется «солнечный калькулятор». Формула позволяет вычислить высоту предмета и угол, определяющий высоту Солнца над горизонтом в каждый соответствующий момент времени. «Слава богу, сейчас все формулы есть в интернете. Сама бы я не управилась». С невиданной скромностью Вика рассказывала о том, как получила результат. «У человека ростом 1,80 м тень на экваторе составит 35-38 см, Рост Анны приблизительно 175-180 сантиметров. Однако на ее последней фотографии тень была навскидку не меньше метра. «И что? Анна и Михаил?» Глаза Павла в темноте казались совсем черными. «Анна и Михаил — любовники. Евгений — жених-рогоносец. То, что казалось странным и подозрительным, действительно странно и подозрительно. Но только с действиями крысы это все никак не связано». Виктория помолчала. «Анна пропала из-за любви», — добавила она с торжественной серьезностью, как в концовке старинной фильмы. Павел вздохнул и закрыл ладонью лицо. Анна была напугана, но здорова и невредима. Наводнение, которое вызвала большая волна, смыло понтон, отделявший от большой земли отель с бунгало на сваях, где назначили встречу любовники. Ее телефон промок, и связь оказалась потеряна совсем. Внезапный приезд жены Михаила на длинные выходные спутал все планы наших Карениной с Вронским. Но почему эти двое упорствовали и не отменили свидание, было не очень ясно. Хотя что может быть ясно человеку из большого мира, когда речь идет о маленьком мире, в котором присутствуют только двое? Думаю, что и без землетрясения эта тайна, шитая белыми нитками, выплыла бы наружу с той же долей вероятности, с какой всплывают водоросли на диком пляже, то есть со стопроцентной. Михаил молчал, Анна тихо плакала, Евгений закрылся в номере. Жена Михаила попыталась наброситься на Анну, обозвав ее ведьмой и обвинив в колдовстве. Но даже этой затюканной жизнью, не отличающейся интеллектом женщине, стало очевидно, что истерика бесполезна. И она, поджав губы и прихватив сына, которому, наверное, еще предстояло стать предметом жестких манипуляций и шантажа, отправилась в дом, хлопнув дверью так, что чуть не посыпались панорамные окна. Остальных любопытных Павел разогнал по комнатам принудительно. Анна с Михаилом остались вдвоем. Они сидели рядом на двух плетеных креслах, все там же, у бассейна, и были похожи на гнома и Белоснежку, которые сбежали из разных сказок. Анна вдруг достала из своей пляжной сумки что-то, показавшееся мне сначала связкой коротких бамбуковых палок. Но приглядевшись, я понял, что это скрепленные между собой флейточки, какой-то народный индейский духовой инструмент. Михаил взял его молча. Улыбнулся и, приноровившись с третьей и четвертой попытки, довольно сносно сыграл какую-то грустную мелодию. Да, что тут скажешь. Смотрелись эти двое очень странно, но трогательно. Даже переписки толком не было. Обратился Михаил к Паше, видимо, как-то пытаясь объяснить весь тот кошмар, который они тут устроили. Думаю, это были напрасные старания. Но Михаил продолжал. Только огромное количество случайных пересечений в коридоре, неслучайных перекуров и постоянное чувство вины. В некоторые дни мы только встречались глазами и вообще не говорили. Даже в личке не переписывались. Но всякий раз, когда входишь в комнату и сразу находишь ее глазами, или идешь куда-то, и первая мысль «Она там?» Мы общались только в общем чате и искали какие-то тайные смыслы в обычных словах. В общем, играли с огнем. Я пытался все это остановить. Звонил жене, разговаривал с сыном, успокаивался даже на какое-то время. Но утром видел ее, и все начиналось снова. Виктория наклонилась ко мне и прошептала. «Этому Михаилу не айтишником и уж точно не священником быть». Любовные романы бы писать или тамадой на сельских свадьбах работать. Он и работал. Так же тихо проговорил я. Не сомневаюсь. Однако, когда Анна полушепотом произнесла слово «гравитация», моя тетка замолчала и задумалась о чем-то. Михаил продолжал. Я как-то поехал к одному батюшке в закрытый монастырь. «Есть у нас в Прикарпатье один очень известный батюшка, мудрец, отец Серафим. Я спросил его, какой грех он считает самым большим. И он ответил мне: «Самый большой грех — это подлость по отношению к тем, кто тебя по-настоящему любит. К матери, отцу, сестре, брату, другу единственному, к жене, к детям». Я спросила: «А почему?» Старец ответил: «Потому что совершить его легче всего. Не носят близкие доспехов против нас. Нож как в масло входит». Представляете, самый страшный грех совершить легче всего. Паша вдруг встал. «Прав ваш Серафим Закарпатский». Он подошел к Михаилу, похлопал его по плечу и сказал тихо, как близкому другу: «Идите спать. Утро вечера мудренее. Все живы, это главное». Мы давно живем в мире, где литература стала очень предсказуемой, потому что заранее известны все финалы. Анна Каренина бросится под поезд, Пьер разведется с Еленой, женится на Наташе. Беспреданницу Ларису Агудалову застрелит Карандышев, Каштанка найдется, Буратино победит. Нам, жителям 21 века, уже почти невозможно попасть в ситуацию, описанную Пушкиным в начале века 19-го. «Над вымыслом слезами обольюсь». Можно ли было ожидать, что если даже литература не справляется с сюжетом, то переписка в чате обыкновенных людей в какой-то дурацкой рабочей группе вдруг окажется более захватывающей и непредсказуемой, чем любой вымысел профессионального литератора? Анна с Михаилом уже отправились в дом, а мы с Викой и Пашей все еще сидели возле бассейна, приблизительно на тех же местах, что и до возвращения команды из заточения. Виктория снова задумчиво полоскала ноги в воде, Паша пристроился чуть поодаль на шезлонге, опёршись локтями о колени. «Интересно, семьи распадутся или...» Начала Виктория, но Павел не дал ей договорить. «Ничего интересного. Серафим Закарпатский не учитывает, что в Библии предательство в семье считается делом не просто допустимым, но и достойным». Неожиданно резко сказал он. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что будет так, как выгодно сильнейшей из сторон. Кто кого сможет переврать, грубо говоря». Виктория удивленно посмотрела на него. А он продолжал. «Я напомню, что Каин убил Авеля из зависти и ревности, но никак за это не пострадал. Сначала, конечно, Бог погрозил... «Будешь изгнанником и скитальцем на земле». Но Каин тут же начал вопить. «Наказание мое больше, чем можно снести. Всякий, кто встретится со мной, убьет меня». И что? В итоге Бог сделал знамение, чтобы никто, встретившись с Каином, не убил его. Всякому, кто убьет, отомстите всемеро. В итоге Каин себе преспокойно расплодился, а Авель пропал ни за что. Вот тебе и предательство. Вот тебе и Библия, книга книг. На том стоит вся человеческая история. А вы говорите, шуры-муры на работе». Он помолчал и, зажмурившись, пробормотал. «Как они все достали». «Процентов 50 всех любовных переживаний — результат нашего собственного разыгравшегося воображения. Процентов 20 — самовнушение, остальное — химия». Сообщила Виктория, видимо, именно так представляя себе утешительные вести для человека, который пересек всю Америку, набил вертолет самыми дорогими адвокатами для того, чтобы обнаружить под пальмой любовное гнездышко своих сотрудников. «Вот что такое, например, червонарута?» Продолжала Вика, когда Павел принес со стола к бассейну топаз с креветками и несколько баночек колы. «Какая еще червонарута?» Удивился он. «В каждой культуре есть знаковые символы и коды, которые имеют прочный круг ассоциаций. Нет сомнений в том, что для украинской культуры, да и для всего постсоветского пространства пока еще, словосочетание «червонарута» прочно ассоциируется с одноименной песней Софии Ротару и с признанием в любви. Эти двое, сколько угодно, могли слушать и переводить Тома Вейтса, разоблачать творчество Адель или Эми Уайнхаус, но червонарута есть червонарута, и тут уж кот как бантик, прибит гвоздем к макушке. После этого появляется всякая дребедень, искали тайный смысл, играли с огнем, находили друг друга глазами, Потом начинается двойная речь, обращенная своим тайным смыслом только к одному собеседнику, а потом диалогические единства, которые не распадались даже в условиях легкой светской беседы, изначально построенные как полилог. Эти двое ведут разговор только друг с другом. Им не мешает ни присутствие свидетелей, ни расстояние, ни наличие жениха, ни внезапный приезд жены. Они фактически умудрялись говорить и слышать друг друга в ситуации почти полного отсутствия условий для общения. «А, ты о переписке?» — сообразил Павел. «О ней. И не только. Я о любви». Павел посмотрел на Викторию внимательно. Они явно говорили сейчас на разных языках, и оба только что это поняли. Павел решил по обыкновению отшутиться. «Я уже подумывал о том, чтобы делить команды по национальному признаку, но теперь еще и по гендерному, что ли, их делить?» Впрочем, выглядел он невесело. «Положение у нашего IT-гения не очень, если вдуматься». На этой нерадостной для всех любителей служебных отношений ноте мы с Викой наконец отправились пользоваться освобожденным Анатолием на ночь койко-местом. Часы показывали 9 утра. Но после вчерашних приключений дом спал. Стояла тишина. Только едва слышно жужжали кондиционеры. Вика дрыхла на соседней кровати в позе морской звезды. Петр с увлечением плющил подушку в гостиной, и даже яркое утреннее солнце нисколько бедняги не докучало. Осторожно проскользнув мимо кухни, я отправился прямиком на пляж, оставив Вике записку. Шел уже второй день без телефона и каких-либо других средств связи. Почти первозданный человек, почти в раю. В раю, в котором вчера произошло настоящее, невиртуальное убийство какой-то молодой, наверное, красивой метиски. Но фешенебельный курорт уже не вспоминал ни о чем таком. Гольф-поля были полны свежих утренних сеньора-сеньоров в белых костюмах, солнце пригревало, жизнь кипела за каждым листочком и кустом. Как и вчера, в гору из горы сновали тук-туки, которые местные умельцы сделали из старых дребезжащих мотоциклов. Но мне хотелось прогуляться, и я лишь махал им рукой, мол, проезжайте. Дорога к океану плутала среди экзотического леса, и на протяжении всего пути меня сопровождал птичий стрекот, влажные, томные запахи тропических растений, свисающие на дорогу лианы, цветы, плоды и фрукты, которые иногда напоминали знакомые растения, но чаще не были похожи совершенно ни на что. Я миновал дерево с огромными, подвешенными вниз головой плодами, напоминавшими кабачки. Потом был участок гигантских алоэ и агав почти с меня ростом, которые тянули ко мне свои мясистые, налитые сочной влагой кожаные лапы. На тонкой паутине лиан, свешивавшихся на дорогу, раскачивались райские птички с ярким разноцветным оперением. Я даже сумел запеленговать парочку колибри, сновавших от цветка к цветку, словно быстрокрылые стрекозы. Среди шумящего несколькими ярусами влажного экваториального леса глаз выхватил несколько бальсовых деревьев, показанных Хорхе. Бальса стояла всегда самостоятельно, отдельно от других, уперев в боки свои мясистые руки цвета осветленного молоком кофе. Не сбавляя хода, я даже позавтракал парочкой манго и несколькими бананами, за которыми не потребовалось ни тянуться, ни охотиться специально. Они как будто сами выпрыгивали перед путником с криками «Съешь меня!». Уже на середине спуска я почувствовал, как равномерно нарастает шум океана, постепенно заполняя все пространство под ребрами. Однако на пляже выяснилось, что и спокойное гудение, и голубая сонная гладь, которая открывалась с высоты нашей виллы, оказались обманом. Волны на пляже вскидывались на такую высоту, что в любой севастопольской бухте были бы расценены не иначе, как штормовые. Однако народ купался. Прыгал, подныривал под волны, серфил и, что особенно удивляло, даже плавал, как-то преодолев прибрежные метры и пробившись на глубину, где было уже значительно спокойнее. За первые минуты в теплой и мутной прибрежной волне меня несколько раз перевернуло вверх тормашками. Пару раз я наглотался соленой воды, Один раз проехал со спиной по песчаному дну и дважды едва не лишился плавок, благо всякий раз умудрялся их ловить. Сначала в районе колен, а потом, потеряв бдительность, уже на щиколотке. Немного приноровившись, я понял, на какую глубину лучше заходить и как подныривать под волны, и купание начало налаживаться. Неожиданно кто-то хлопнул меня по плечу. Это подошли Камилла с Лилией, которые тоже боролись с закручивающимися потоками, хохотали и брызгались во все стороны. Пережив вчерашнее, девчонки снова были счастливы и веселы. Анну нашли, землетрясение закончилось, до убитой незнакомки им не было никакого дела. А все вокруг кричало только о жизни и отдыхе. Никакой тебе достоевщины или толстовщины, только море, только небо, только радость впереди. В пылу борьбы со стихией Камилла даже не заметила, что у нее унесло верхнюю часть купальника. Пара волн, накрывших с головой, оттеснили Лилию, а нас с Камиллой, при содействии природы и лично моем, наоборот, прибило друг к другу. Очередной водный вал услужливо бросил девушку прямо в мои объятия. Посчитав высшей мерой неприличия указывать даме на отсутствующую деталь ее костюма, я старался всеми силами не проявить своего секретного знания. Пока мы прыгали с нее вместе, держась за руки. Еще раз 5 или 6 природа, особо благосклонная ко мне сегодня, прибивала девушку так близко, что никакое совместное танго не позволило бы изучить ее фигуру лучше. В эти моменты Камилла начинала хохотать, шутливо выскальзывать и туго хлестать меня мокрыми волосами по лицу и шее. Почувствовав, что еще несколько таких внезапных прибоев и вылезать из воды, что в плавках, что без них будет довольно конфузно, я, наконец, перестал ее удерживать, и Камилла, немного подождав для приличия, не брошусь ли вдруг догонять ее, отплыла в сторону Лилии, которая боролась с волнами метрах в 3 от нас. По раздавшемуся с той стороны визгу я понял, что подруга оказалась не столь деликатна, как я, в оценке полноты ее купальника. Выйдя из воды, я отправился в душ, а потом в пляжный бар, где заказал коктейли из ананаса, гуанабаны, манго и рома в гигантском кокосе. Вот это и было настоящее транкилье. Плетеные качалки под сенью крыши из пальмовых ветвей, прохладный коктейль, горячий и влажный экваториальный ветер, солнце и ноябрь. Я надеялся, что Камилла догадается, где меня искать, и держал для нее 2-е кресло, забронировав его собственной футболкой. На всякий случай я даже притащил дополнительное полотенце, так как на поимку бюстгальтера в прибрежной волне не стоило и надеяться. Но вместо Камиллы на забронированное кресло уселась Вика, которая прибыла на пляж в огромной оранжевой шляпе, купальнике и повязанном вокруг груди парео. Что было напрасной мерой, потому что парео все равно не прикрывало почти ничего, будучи совершенно прозрачным. Через плечо Вика несла такую же гигантскую под стать шляпе пляжную сумку. В руках у нее уже имелся кокос, который она, судя по всему, раздобыла еще на рынке перед входом. «Где Паша?» — поинтересовался я. Вика сощурилась и пожала плечами, мол, откуда мне знать. «Наверное, спит». Виктория вдруг хитро улыбнулась. «Кроме самого Паши, больше некого подозревать, да? Еще этот Сингапур...» Она небрежным жестом стащила с головы шляпу, растрепала волосы и вдруг заявила. «Ты стал какой-то нерешительный, Саша. Если честно, я ждала, что ты его тоже в бассейне искупаешь. Но ты отчего-то не стал. Взрослеешь, что ли?» «Живя в семье, где ты единственный мужчина, начинаешь замечать некоторые вещи, на которые ни за что не обратит внимание старый холостяк или отец 3 сыновей». Нет, Виктория, конечно, не стала подводить глаза или красить ресницы, как бедная жена Михаила. Но волосы ее были завиты и уложены на боковой пробор. Она села к ветру лицом, и легкий утренний бриз красиво играл ее локонами. Я заметил, что она успела сделать маникюр и теперь небрежно поигрывала трубочкой от коктейля, демонстрируя грациозные тонкие пальцы, которые блестели от лосьона. В антураже пляжного бара с крышей из пальмовых листьев смотрелась тетка умопомрачительно. Но все это было результатом немалой работы над собой. Несмотря на жару, в воду она не собиралась. Неужели берегла прическу, чтобы чаровать своим видом эквадорских богачей? «Я не айтишник, конечно», — сказала Вика, вглядываясь в лазурную даль океана. «По поводу реальности сливов и их ущерба для предприятия могу только предполагать. Но по поводу Сингапура все ясно как божий день. А ты, дорогуша, разочаровал. Если бы это было наше первое дело по информационным атакам в прессе. Но таких дел у нас уже было не меньше, чем бананов на этом самом экваторе. Есть журналистские штампы, противопоставления и игра на эмоциях. Наживает богатство на банкротстве и горе простых людей. Богатство — горе. Обвинил брата в шпионаже в пользу Китая. Брат — шпионаж. Бизнес-классом к разбитому корыту. Снова столкновение образов бедности и богатства. За такими противопоставлениями, построенными на соплях, слюнях и порванных на груди рубахах, стоит желание автора вызвать негативные эмоции в адрес героя публикации. Реальные факты в этих текстах могут быть искажены до неузнаваемости или легко превращены в свою полную противоположность. Поэтому анализ фактической стороны лучше отложить. Реальные факты в прессе проскакивают значительно реже, но их все же можно выудить. IT-компания выплачивает небывалые компенсации за увольнение сотрудников. Или вывез 5 морских контейнеров. Интересно, 5 контейнеров чего? Как ты думаешь? Деньги, золото, бриллианты? Я пожал плечами, а Вика ответила сама себе, подтягивая коктейль. Глупости. Какое еще золото? Мы же не во времена Колумба живем. Я подозреваю, что вывозил Павел компы и оборудование фирмы, собирался возродить филиал в другом месте. Притом 5 контейнеров, наверное, надо и делить на 5. Кроме этого, в информационной атаке всегда найдется и прямая ложь. Например, душераздирающее интервью с бухгалтером сингапурского филиала, которого вместе с другими работниками выставили на мороз и оставили без средств к существованию. Это 100-процентный фейк. Бухгалтерия фирмы сидит в Торонто, а не в Сингапуре. Бухгалтер — это, видимо, кривой перевод должности аккаунт-менеджер. Аккаунт-менеджер — второй после директора представитель компании в регионе, как Петр в Латинской Америке. Человек с золотым парашютом и договором о неразглашении. Одно из негласных условий касты высшего топ-менеджмента. Аккаунт-менеджер не стал бы давать подобных интервью, даже если фирму разорвало бы и кусочки и разнесло по всему азиатскому региону, потому что сам топ-менеджер к этому моменту уже спокойно приземлился бы где-нибудь на Лазурном берегу, сложил парашют и грелся на солнышке, переживая стресс и подыскивая себе новый аэродром для взлета. Я смотрел на Вику и думал, как ловко у нее получается. Что бы ни делал Паша, он все равно эдакий рыцарь на белом коне. Надо бы ему взять Викторию руководителем своего пиар-отдела, потому что там у парня явно проблемы. А как же родной брат, которого он уволил и, судя по всему, перекрыл возможности работы в сфере IT? Поинтересовался я просто, чтобы понять, как она оправдывает этот неприятный факт. «Я тебе больше скажу», — проговорила Виктория, демонстрируя живой интерес. «Павел и с матерью из-за этого не общается. Вернее, мать не общается с ним. Но Павел посылает им деньги, купил квартиру в Минске и выплачивает матери содержание, чтобы она, обычная пенсионерка, могла содержать шикарную трехкомнатную квартиру с консьержем и ездить раз в год в Карловы Вары». При этом его родственники дают разоблачительные интервью в прессе и участвуют в сомнительных ток-шоу? Да, и повышенное количество паттернов обороны и предательства, чтение Библии в контексте предательства Каина и Авеля, мгновенные переезды в Бобруйск из любой точки планеты — это и есть ответ на твой вопрос. Случилось то, что очень часто случается между братьями. Я не знаю подробностей, конечно, но судя по тому, что Павел продолжает руководить собственной корпорацией, а Максим уже несколько лет работает в какой-то сомнительной фирме, пытаясь очернить брата в прессе, вместо того, чтобы строить свое дело, произошел конфликт, в результате которого Павел сначала взял Максима в уже готовую работающую фирму. Они не могли создавать ее вместе, так как Павел начал очень рано, когда Максим был еще ребенком, у них разница 8 лет, назначил брата руководителем. Но Максим сделал что-то такое, что фирма пошла ко дну. Было забавно и страшновато наблюдать за этим со стороны. Ну вот, они с Павлом уже поговорили об отношениях с родными, о детских страхах. Скоро поднимут темы вроде «О чем ты в последний раз плакал?» или «Что хотел бы попросить у феи? Возвращался ли когда-нибудь с бала голым в тыкве вместо кареты?» Две чертовы золушки встретились на просторах планеты и, кажется, все-таки понравились друг другу. Вика отмечала у себя в блокноте повышение паттернов сближения с его стороны. А он? Черт его знает, что на уме у IT-магната Павла Кнопкина. В отношении Виктории все это напоминало эксперимент с лягушкой в кипятке, которая не замечает, что вода в кастрюле нагревается, пока не станет слишком поздно, чтобы выпрыгнуть. Совершенно точно только то, что все факты, даже самые неприятные, она трактовала в пользу Паши. И это не было связано с корыстным расчетом, так как назначить крысу из людей его команды она уже отказалась. «На что это похоже?» — прервала Вика мои размышления. «На странный флирт двух самых ужасных зануд на этой планете», — ответил я, но она глянула так, будто ее ошпарили, чем снова напомнила о лягушке в кипятке. «Я про Пашу и его брата», — пояснила она. «Ну, две крутые конкурирующие компании, вроде Adidas и Puma, из их соперничества не развились, что верно, то верно». Заметил я, вспомнив о знаменитой истории противостояния братьев-обувщиков. Однако это еще не значит, что Паша в этом конфликте был белым и пушистым ягненком Авелем, а Максим — предателем Каином. Минуты через две в поле видимости появился сам объект нашей с теткой беседы. Павел помахал нам рукой и пробежался по песку, подставляя солнцу свой бледный, но вполне себе спортивный торс. Сейчас он был очень похож на идеального миллионера из дамских любовных романов. «Вот бы я сейчас влип», — пробормотал Павел, улыбаясь Виктории, совершенно не замечая меня. «Оказывается, я снял виллу по соседству с этой убитой девушкой». «Кто она?» — поинтересовалась Вика, делая вид, что увлечена содержимым своего кокоса с ромом. «Фотомодель и ведущая. Мисс Покахонтас. Жена какого-то местного богача». Павел плюхнулся на стул и заказал молочный коктейль. «Я проснулся от жуткого шума в соседнем доме. Там вовсю шел обыск. Говорят, что девушку убил инструктор по гольфу, по совместительству бывший ее любовником, с которым она тут отдыхала». Вспомнив рассказ Анатоля про женитьбу Варгаса на праправнучке индийской принцессы, я предположил, что в Эквадоре этих принцесс тоже как бананов на плантациях. «Зачем же он ее убил?» — лениво подтягиваясь, спросила Виктория. «Кто его знает?» Паша зевнул, а после некоторого молчания проговорил. «Мы сегодня возвращаемся». «Ответишь мне на один вопрос?» Обратилась к нему Вика, и он перестал пристально рассматривать горизонт, повернувшись к ней. «А то мне тут Сашка не верит, и я уже сама себе верить перестала». «Да?» — улыбнулся Паша. «Что сделал твой брат? В результате чего ты был вынужден ликвидировать филиал в Сингапуре?» Кнопкин заметно напрягся. Глаза его сердито сузились. «В газетах писали по-другому». Наконец, сказал он, и я заметил, что Виктория с облегчением выдохнула. «Ну, а как было на самом деле?» «Банально и глупо. Я назначил Макса директором самого успешного своего филиала после того, как он отучился в школе бизнеса в университете Пенсильвании». «За твой счет?» — уточнила Вика. Павел кивнул и продолжил. «Макс был хорошим мальчиком, отличным братом и прекрасным студентом, но, видимо, этого недостаточно. Очень быстро у него возник конфликт с моей старой командой, и ситуация вышла из-под контроля. Ему казалось, что он всего добился сам, что работающий прибыльный филиал — его заслуга, а я и мои люди только тормозим его развитие, не даем раскрыться его талантам, показать все, чему его научили. Он начал увольнять специалистов, с которыми мы работали годами. Я оказался главным врагом и завистливым старшим, который не дает дорогу молодежи. Возможно, в чем-то он и прав. Павел помолчал, раздумывая. Он был похож на хищную птицу, которая балансирует, ловя поток и решая, кинуться или нет. Наконец он принял решение. Хотя, даже если я и не прав, если чрезмерно контролировал... Но это, черт возьми, мой филиал, моя фирма. В общем, юридически уволить директора я мог, только ликвидировав филиал. «Правила меняются», — вдруг сверкнула глазами Виктория. «Еще один вопрос». «Что-то мне уже страшно», — усмехнулся Павел. «Ты ведь не из Бобруйска?» Он помолчал несколько секунд и вдруг, запрокинув голову, громко расхохотался. «Вика, ты очаровательна, боже мой, просто звезда. Но чтобы я еще раз нанял филолога, чтобы еще раз, со всеми этими вашими сюжетами в головах, вы что, подозревали меня? Ой, я не могу». Смех был деланный, не настоящий. Смешно ему не было, наверное, поэтому в итоге он подавился своим коктейлем, закашлялся, и мне пришлось несколько раз, признаюсь, не без удовольствия, врезать ему по спине. «Ну вот и доверяй после этого людям», — наконец, совершенно серьезно и даже немного раздраженно проговорил Павел. «Доверять — это не твой кейс, Паша», — тихо, но четко выговорила Вика. «Имя-то хоть настоящее?» Кнопкин застыл, посмотрел на Вику так, словно она его ударила, встал, прошелся по дощатому настилу до стойки бара, но ничего заказывать не стал, а вернулся к нам. «Я не из Бобруйска, а из Винницы. Это центральная Украина. Мы переехали, когда я заканчивал 9 класс. Я не афиширую этот факт, потому что нас преследовал отец Макса. Он мне брат только по матери. Отец Максима, мой отчим, оказался редкостным козлом и тираном. Наша фамилия Кнопкин — это псевдоним. Придумал новую фамилию тоже я сам, потому что увлекался компьютерами с детства, и в школе у меня была такая кличка. Переехав в Бобруйск, мы, конечно, хлебнули горя, но зато выжили. Имя Павел настоящее. Что еще вы выяснили про меня, что не имеет никакого отношения к решению моей проблемы на фирме?» «Анатоль», — сказал я. «Он работает в фирме только 2 месяца». «Анатоль — сын институтской подруги моей мамы. В свете истории с Максом я просто не смог отказать. Но он не сильно мешает, даже забавно. Кстати, об Анатоле. Сколько они еще будут ждать чертова консула?» Выругался Павел и достал телефон. «И вообще, надо позвонить Варгасу и предупредить, что ребята задержатся на пару дней. После всего пережитого лишний выходной не помешает». С первого раза он не дозвонился. Снова встал, облокотился о деревянные перила, но медитативное созерцание красот океанской дали отвлекло его только 30 секунд. Он вернулся за стол. «Где Варгас?» — пробормотал он, и на лице его отразилось удивление. «Странно, он и в мессенджере офлайн». Он кинул взгляд на Викторию, которая сидела все в той же позе, внимательно за ним наблюдая, и зачем-то проговорил. «А доверять, Виктория, в наше время можно только фактам. Факт в том, что у меня сливы на фирме, а я никакими средствами не могу этого вычислить». Виктория откинула волосы и проговорила медленно, словно размышляя над каждым словом. «Не знаю, можно ли это относить к фактам или домыслам? Но разве биржевой игрок, каким является сеньор Варгас, может отсутствовать онлайн хотя бы и в выходные?» «Что за дурацкий вопрос?» — нахмурился Павел. Что за вопросы ты задаешь сегодня?» Кнопкин говорил спокойно, но было видно, что он явно бесится и вот-вот окончательно выйдет из себя. Судя по тому, как они с Викой обменивались многозначительными взглядами, в каждом из которых было минимум по связочке стрел и пара ножиков, я чего-то не догонял. «Варгас — один из богатейших людей Эквадора. Мы, кажется, об этом уже говорили». Павел поднялся с места, но, видимо, вспомнив, что идти ему особенно некуда, снова сел. «К сожалению, я перестал верить чутью, положившись на непогрешимость экономических фактов и законов, которые с виду незыблемы», — ответила Виктория, стараясь казаться спокойной. Однако она нервничала и сильно. Более того, в ее голосе чувствовалось не только раздражение, но и обида, которую она никак не могла скрыть. «Некоторые вещи, которые кажутся из Канады фактами, на месте, он-сайт, как вы и говорите, оказываются чем-то совсем другим. Есть такое понятие, как языковые и понятийные лакуны. Может быть, мы просто чего-то не знаем о реалиях жизни этой страны, как не знаем, что такое жить на вулкане?» Паша поморщился, но сказал уже спокойнее и мягче. «Не говори, пожалуйста, метафорами». Он сделал еще несколько попыток дозвониться до офиса, где, само собой, ему ответила полная тишина. Потому что какой уважающий себя эквадорский офис оставит на выходные бедную девочку-секретаря сидеть в одиночестве и печали, пока все празднуют? Одним словом, транкилье. Варгас упорно не брал трубку ни по одному из своих номеров. «Какие претензии к Варгасу?» — наконец спросил Павел. «Вот просто, как ты себе это представляешь?» «Дерево вариаций давно надо было расширить. На Варгаса. Я уверена, был бы результат». «Уверена?» — воскликнул Паша. В этот момент, наконец, ответила помощница Варгаса, которая пробормотала что-то о том, что сеньор-начальник уехал по делам и не сказал куда. «По каким еще делам? Весь Эквадор транкилия, а он по делам», — подосадовал Павел и хмуро заметил Виктории. «Если бы это был Варгас, он сливал бы окончательный вариант дизайна, а я своими глазами видел, что время от времени сливают промежуточные документы с ошибками и кривыми решениями. К Варгасу такие документы не попадают». На это Вики нечего было ответить. Она покачала головой, сжала виски ладонями и сидела так какое-то время. Наконец выпрямилась и протянула Павлу подборку публикаций на планшете. Несколько статей в местном аналоге Форбса и различных новостях экономики Латинской Америки, где сеньор Варгас нередко красовался на первых полосах. «Все-таки посмотри», — предложила она. «Что это?» — пробормотал Павел, протягивая руку. «Я немного пошерстила местную прессу, предполагая, что утечки могут быть связаны не с действиями шпиона внутри коллектива, а с конкурентной разведкой. Однако данных по вашей фирме публикуется немного. Для конкурентной разведки явно недостаточно. А вот что мне бросилось в глаза, так это то, что Варгас последние 3 месяца не сходит с первых полос экономических новостей. Это практически совпало с началом работы команды айтишников в Гранде Трафика. Роллс-Ройс. Женитьба на принцессе. Неизвестно, кстати, что ему влетело дороже». Лицо Павла, несмотря на жару, начало бледнеть и к концу просмотра материалов приобрело сероватый оттенок. А Виктория продолжала. «Варгас заказывает о себе статьи в прессе. Вкладывается в элитную недвижимость. Организует какие-то частные предприятия, для которых собирает инвесторов. И пиарится Варгас не как директор Гранде Трафика, а как успешный финансист и знаток биржи». «Финансовые пирамиды?» — проговорил Паша, запуская пальцы в волосы. «Но как это возможно? Варгас занимает не ту позицию, чтобы... Он член совета директоров, он получает бонусы, у него парашют, он что, сошел с ума?» Подождав, пока Павел перечислит все свои «не может быть», которые, надо отметить, он выдавал все менее уверенно, Вика продолжила. Не знаю, как вы называете это в экономике, а в лингвистике такое положение дел называется «языковая лакуна». Проблема в том, что нам, людям, якобы изначально ясно, где мы, кто мы и что происходит вокруг нас. Здравый смысл говорит нам, что мир уже здесь, ну а мы в этом мире. И в этом мире есть ряд само собой разумеющихся правил. Если хочется пить, надо найти воду, если дотронуться до горячей сковороды, обожжешься. Если человек пробился в топ-менеджмент, то у него есть гарантии. Но Эквадор — это не Канада. Даже само название «деловой пузырь» какое-то уж очень хлипкое. Заметь, ни деловой сити, ни силиконовая долина, ни бизнес-центр, ни Кита-сити, а деловой пузырь. Главное свойство пузыря — лопаться. «Я тут регулярно ощущаю себя каким-то незнайкой на Луне», — вставил я. «В том смысле, что мы много шутим про другую планету, но в этих шутках только доля шутки. Лакуны буквально везде. К примеру, мы с Хорхе спорили полдня. Он нам объяснял, что в квартире нельзя держать обогреватель, а мы не понимали, почему. Это все звучит довольно странно. Это звучит как первостатейный бред», — перебил Паша. «Я тоже знаю, что такое феноменологическая философия. Что такое языковые и понятийные лакуны и тому подобное. Ваш Хорхе просто оборзел. Обогреватель достать в Кита можно. Но в сейсмоопасных зонах требования к его установке жестче. В этом все дело. А Хорхе знает, что вы здесь ненадолго, и ему было лень связываться. Вот и вся лакуна. По Варгасу пока никаких фактов нет, кроме косвенных доказательств. Ну и того странного момента, что этот товарищ куда-то запропастился». Кнопкин закрыл глаза и запрокинул голову. Так же неожиданно, как завелся, он взял себя в руки и даже вполне убедительно извинился за резкость, сославшись на нервное перенапряжение. Впрочем, кто из нас не испытывал в последние дни этого самого перенапряжения? Аргумент выглядел не очень убедительно, но Викторию такое объяснение, кажется, вполне удовлетворило. Подождать новостей от Варгаса Павел предложил вполне предсказуемо, искупавшись в океане. Видимо, он не привык терять ни минуты своей драгоценной миллионерской жизни. Не успел я оглянуться, как они с Викой уже маячили где-то на границе видимости, подныривая под волны, явно поставив себе цель преодолеть неспокойную прибрежную зону и поплавать на открытых водах.